Малярия в Узбекской ССР ликвидирована. Единичные случаи наблюдаются только в южных пограничных районах Сурхан-Дарьинской области. ИО заведующего паразитологическим отделом Узбекской республиканской СЭС А.А. Мансуров.